Глава третья. Карета и правда оказалась роскошной. Черная, лакированная, запряженная четверкой породистых лошадей. Их тонкая упряжь мерцала в бархате сумерек. По обеим сторонам от резной дверцы были установлены накопительные кристаллы. За день они впитывали в себя немало солнечного света и теперь излучали его, освещая узкую лесенку. Еще два таких кристалла отбрасывали блики на серебристые подушки и обтянутый шелком потолок. Казалось, Дэниел отправил за мной лучший экипаж, что имелся у Колтронов. Я попросила кучера доехать до конца улицы. Развернуться, высадить у ворот напросившегося на небольшую поездку пассажира и только потом отправляться в Винтеркасл. От развилки до дома было совсем близко. Но я не могла позволить Аннабель добираться до него одной и до сгущающихся сумерках. Небезопасно это дело. Винтеркасл представлял собой старинную крепость, которая разместилась на вершине горы. Вознесенная высоко над долиной, она нависала над городом белым лебедем и заставляла жителей Миракла восхищаться ею. Неприступная цитадель, подобно грозному часовому, стояла на страже прошлого и также ревностно готова была оберегать будущее своих хозяев. К замку вела единственная дорога, крутая и извилистая, поэтому экипаж двигался неспешно. По-моему, чем медленнее, тем лучше. Отвались колесо, и я вовсе обрадовалась бы. Однако, сколько веревочки не виться, все равно конец будет. Не прошло и получаса с начала пути, как карета замедлила ход, а затем остановилась. Я отогнула пальцем уголок кожаной шторки и вгляделась в темноту. В многочисленных окнах замка горел мягкий свет. Несмотря на выходной день и усиливающиеся холода, в Винтеркасл кипела жизнь. Я лично убедилась в этом, едва переступила его порог. Приятная музыка и негромкие разговоры заглушали звон посуды и доносящиеся отовсюду звуки шагов. Правда, одни из них быстро усиливались. Вместо ожидаемого дворецкого мне навстречу вышел высокий шатен в прекрасно сшитом темно-сером щегольском фраке. Того же цвета брюках, серебристой жилетки и высоких до зеркального блеска начищенных сапогах. Черты молодого человека были хорошо знакомы мне. Но чем дольше я смотрела на него, тем больше мной овладевали сомнения. «Дэниел, это ты?» Не удержавшись, прохрипела я. «Так сильно преобразился?» Осведомился друг приятным низким голосом. Уголок его рта приподнялся, выражая то ли насмешку, то ли удовлетворение, и на щеке появилась ямочка. Я и раньше замечала их у соседа по парте, но они никогда не казались мне притягательными. «Не то слово», — отозвалась я, прочистив горло, и принялась внимательно его разглядывать. Вечно взлохмаченные каштановые волосы были причесаны сегодня с особой тщательностью и в свете хрустальных люстр отливали золотом. Куда-то исчезли очки, открывая взору красивые темно-коричневые, почти черные глаза и длинные ресницы. На мизинце появилось кольцо с фамильным гербом Колтронов. К тому же, как выяснилось, широкая мантия скрывала ото всех хорошо сложенную мужскую фигуру. Этого Дэниела Колтрона я совсем не знала. Он подошел ко мне и отвесил легкий поклон, после чего взял за руку и на миг прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. «А тебе могу сказать то же самое, Адель. Или вы предпочитаете Лира Аделина?» Дэниел принял серьезный вид, но уголок рта продолжал подрагивать. Ему хотелось широко улыбнуться. Тем не менее, он изо всех сил сдерживался. «Только попробуй. И следующую лабораторную работу по зельеварению будешь делать сам. А в состав зелья от кашля, насколько я помню, входит твоя любимая солодка», — проговорила я с напускной строгостью, все еще пытаясь привыкнуть к новому образу друга. «Или предпочитаешь, чтобы я звала тебя Лэр Дэниел Колтрен?» «Шантаж. Сплошной шантаж», — шутливо возмутился он и помог мне снять шубу, которую затем передал подоспевшему дворецкому. «Не замерзла?» Обычный вопрос прозвучал сегодня немного иначе из его уст, заставив внутри что-то дрогнуть. Но глубокий вздох и считалочка до пяти вернули мне привычное спокойствие. Почти. По крайней мере, встреча с герцогом и родителями Дэниела меня волновали больше, чем его новый облик. В карете было тепло, и до Винтеркасла, как оказалось, рукой подать. «В таком случае пойдем познакомлю тебя с родными». В голосе друга послышались напряженные нотки. Он устроил мои пальцы на сгибе своего локтя и повел через холл в дальний конец коридора, откуда доносилась тихая музыка. Я крутила головой и с интересом рассматривала внутреннее убранство замка. Повсюду висели огромные хрустальные люстры, зеркала в резных золотых рамах, множество картин, запросто украсивших бы любой музей. Вышколенный слуга открыл дверь, и мы с Дэниелом вошли в знаменитую на весь Миракл белую гостиную. О ее красоте и уникальности ходили слухи. Не теряя ни секунды, я стала выискивать, чем же так необычна эта комната. Разумеется, чистота здесь была безукоризненной. Вся резная мебель исключительно белого цвета. Даже рояль, за которым сидела рыжеволосая женщина, тоже был белым. Двое мужчин, с изумительно схожими чертами, и это несмотря на разницу в 20 лет, сидели на софе и потягивали из широких хрустальных стаканов янтарный напиток. Стоило нам с Дэниелом переступить порог гостиной, как они оба, словно по команде, впились в меня пронзительными взглядами. А вот и обещанный гость. «Позвольте представить вам Лиру Аделину Мортенвейр», на удивление спокойно произнес мой спутник, продолжая удерживать меня возле себя. В гостиной тотчас стихла музыка. Женщина с поразительной грациозностью поднялась со скамьи, хотя темные блестящие глаза походили на два больших колодца. Слова сына поразили ее до глубины души. Лира Илаиль оказалась безукоризненно красивой, таинственно аристократичной и в то же время притягательной женщиной. Овальное личико, небольшой нос, чуть пухлые губы, длинные ресницы, которые передались моему другу. «Гостья? Но ведь...» — растерянно начала она. Однако быстро собралась с мыслями и с упреком произнесла. «Дэниел, мальчик мой, почему ты утаил от нас, что пригласил на день рождения свою одногруппницу?» В отличие от женщины, мужчины ничем не выдали удивления, умело спрятав его. Тем не менее, было очевидно, что подобного поворота событий никак не ожидали. «Адель не просто одногруппница», — двусмысленно проговорил друг и наградил меня таким нежным взглядом, что я с трудом устояла на месте. Лишь гулко сглотнула, хотя чутье советовало как минимум отстраниться. «Не держи девушку на пороге», — раздался властный мужской голос. «Ей без того сейчас не сладко». Глава рода поднялся с софы и двинулся нам навстречу, поставив по пути на кофейный столик стакан с недопитой янтарной жидкостью. «Адель, позволь представить тебе моего дедушку, Чарльза Колтрена, 11-го герцога Бриффина». Я присела в реверансе, и мужчина ответил мне легким кивком. Несмотря на немолодые годы, он по-прежнему сохранял стройность и быстроту движений. Если бы не седина, закравшиеся в волнистые темные волосы и густые брови, а также несколько глубоких морщин на лице, я бы дала ему не больше 50. Следовало отметить тот факт, что бабушка оказалась права. Все Колтрены были очень красивыми мужчинами. Все обладали немаленьким ростом, правильными чертами лица и бросающимся в глаза элегантным атлетизмом. Теперь это высказывание касалось и заметно преобразившегося Дэниела. Он станет еще красивее, когда приобретет с годами толику шарма, свойственную мужчинам в зрелом возрасте. Я старалась не выдать любопытства, но сдержать его было невозможно. Впрочем, герцог тоже рассматривал меня с нескрываемым интересом, очевидно догадываясь, чья внучка. «Проходите и присаживайтесь», — он рукой указал на кресло. Вопреки ожиданиям главы рода, Дэниел провел меня к белоснежному, обитому узорчатым дамастом диванчику. Я села на край роскошной мебели, и друг опустился рядом, сохранив допустимую этикетом дистанцию. Тем не менее, его поведение привело родных в замешательство. Оно отразилось на их лицах всего на мгновение, после чего они снова приобрели прежний невозмутимый вид. «Значит, вы учитесь в одной группе с Дэниелом», заключил герцог, как только вернулся на прежнее место, и вновь впился в меня изучающим взглядом. Испытывая неловкость, я постаралась поприлежнее расправить атласные юбки. Хоть слова его светлости были утверждением, друг посчитал нужным уточнить. «Не только. Мы уже 4 года сидим за одной партой». «Вот как!» – задумчиво протянул глава семейства и принялся большим и указательным пальцем потирать подбородок. Пользуясь возникшим молчанием, в разговор вступила Лира Илаиль. «Насколько мне известно, в группе полно девушек. Почему вы?» Она выдержала многозначительную паузу и продолжила. «Лира Аделина. Сделали выбор в пользу Дэниела. Наше знакомство состоялось всего 2 минуты назад, а женщина уже все для себя решила. Хотя дело обстояло иначе. Лира Илаиль видела во мне одну из многочисленных охотниц за богатым женихом, которая пыталась захомутать ее сына. А ведь выгоду из ситуации извлекал пока только он. Я не успела рта открыть, как Колтрон-младший сдержанно произнес. «Прошу простить мне вмешательство, но должен признаться, что это была исключительно моя идея. Я первым подсел к Адель». Дэниел повернулся ко мне и тепло улыбнулся. После того, как она решила прокатить меня из одного конца коридора в другой, напустив под моими ногами льда, и полюбоваться, как криво я врежусь своим благородным профилем в стену. Или в ступеньки, если бы упал на живот. Только прогадала. Нелегкая занесла меня в змеиную комнату. И улыбка на его губах стала шире, а в глазах заплясали смешинки. «Так неспроста же?» – возмущенно воскликнула я, позабыв, где находилась и кто окружал меня с другом. «Я хотела проучить тебя за подброшенную жабу». «Было бы за что», – Дэниел вскинул голову. «К тому же это вышло случайно. Я собирался подкинуть ее Сандре, чтобы она отстала, наконец. Ваши сумки стояли рядом в столовой. Вот и перепутал», – пожал он плечами. «А в холле Академии тоже Сандре перепутал, когда гонялся за мной с королевской коброй, что раздобыл в змеиной комнате». Я сама не заметила, как подалась вправо, к Дэниелу. «Вас сложно перепутать. Признаюсь, я сделал это ради забавы. Хотел попугать немного, зная, как ты любишь рептилий с амфибиями». На его лице снова поселилась улыбка. «И чем закончилась та история?» – полюбопытствовал герцог, когда в гостиной повисло молчание. Я перевела на него взгляд и не сразу поняла, что за вопрос прозвучал. Затем встрепенулась и произнесла. На мои крики сбежалась уйма адептов и преподавателей. В итоге мы угодили к ректору в кабинет и получили по неделе отработки в злополучной змеиной комнате. Но перед этим нам пришлось по всей академии искать ту самую пресловутую кобру. Потому что кто-то ее отпустил. Слетел с моих губ упрек. «Мне пришлось защищаться от твоих ледяных стрел. А разве с увесистой змеей на руках это возможно?» «Да и сбежала она от страха», — с видом знатока заметил Дэниел. «Ты же столько шума подняла, когда увидела ее». «Исходя из твоих слов, я должна была смиренно стоять и ждать, когда она меня укусит. Нетушки!» — досадно фыркнула я. Спустя мгновение на наших с Колтроном-младшим лицах поселились улыбки. Как много у нас оказывается общих воспоминаний, при этом незабываемых. «Вижу, вы стоите друг друга», — произнес герцог, а затем громко и раскатисто рассмеялся. Его смех подхватил молчавший все это время отец Дэниела. Одна Лира и Лаиль осталась сидеть с невозмутимым видом, продолжая заинтересованно разглядывать меня. Как только в белой гостиной вновь воцарилась тишина, между мужчинами завязался непринужденный разговор. И длился, пока дворецкий не объявил, что ужин подан. Мы перебрались в богато украшенную столовую, и моя недолгая передышка закончилась. «Лира Аделина, почему вы захотели учиться именно в Академии высшей магии, а не в Имперской Академии?» — спросила Лира и Лаиль, едва слуги в черных ливреях подали горячее. Стоило прозвучать ответу, как последовал новый вопрос. Затем еще один и еще. Женщину не остановил ни хмурый взгляд его светлости, сидевшего во главе стола, ни просьбы сына дать мне спокойно поесть. Проявленная Дэниелом забота еще больше подогрела ее интерес. В итоге, когда хозяин дома предложил вновь перебраться в белую гостиную, чтобы выпить чая, я осознала, что не помнила вкуса ни одного из многочисленных блюд, то и дело появлявшихся у меня на тарелке. Может, я и вовсе к ним не притронулась, тем не менее не испытывала голода. Нервы были натянуты, как струны на арфе. Казалось, коснись их, и они непременно лопнут. Поэтому я вряд ли проглотила бы под пристальными взглядами Колтронов больше одного кусочка того же хлеба, ведь он непременно встал бы поперек горла. На кофейном столике нас дожидались тарелки со сладостями, воздушными круассанами, безе, слоеными пирожными, а также торт, в поисках которого мама объездила полгорода. «Черничный?» – удивленно воскликнул герцог, увидев десерт, и внезапно помрачнел. «Давно я не ел его. Пожалуй, с тех пор, как покинул стены Академии». «Почему? Разлюбили или просто не доводилось?» – спросила я, желая отвести от себя повышенное внимание Колтронов. «Ни то, ни другое», – покачал головой глава семейства. «Есть вещи, как и воспоминания, которые связывают только двоих, которыми не хочется ни с кем делиться. Это не обязательно любимый человек, но непременно тот, кто дорог твоему сердцу». Я ел черничный торт исключительно по пятницам в компании лучшего друга в кондитерской, что на Бакет-стрит. Больше ни с кем и никогда. Она по-прежнему там стоит. Кажется, я понимаю, о чем вы. Глядя на десерт, Вы вспоминаете те встречи, но стоит вам съесть хотя бы кусочек в нашей компании, как к воспоминаниям о былых посиделках и лучшем друге добавятся новые о сегодняшнем вечере. Губы его светлости изогнулись в одобрительной улыбке. Вы удивительно смышленная молодая Лира. Теперь понятно, почему мой внук решил подсесть к вам за парту. Надо же у кого-то списывать. Герцог расхохотался над собственной шуткой. Может, кто-то помимо него оценил ее. Только не я. Во мне проснулась необходимость встать на защиту друга. Дэниелу не нужны помощники. Он и сам отлично справляется. По правде говоря, я чаще обращалась к нему с вопросами, чем он ко мне. Колтрен-старший перестал смеяться и даже улыбаться. Однако в глазах продолжали плясать веселые огоньки. Ощутив, что перегнула палку, я поспешила направить тему разговора в другое русло. «Если не секрет, ваша светлость, что за академию вы закончили? Имперскую?» «Ошибаетесь, юная Лира. Высшей магии. Только я стал боевым магом, а Дэниел отчего-то предпочел выучиться на стихийника». В следующий миг открылись двери, и в гостиную с подносом в руках вошел слуга. Из узкого носика заварничка выходил пар, наполняя помещение восхитительным цветочным ароматом. Я сделала глубокий вдох и только приготовилась получить свою чашку чая, как раздался голос Лиры и Лаиль. «Прошу прощения, но у меня настолько разболелась голова, что я вынуждена вас покинуть. Уверена, Лира Аделина тоже устала и мечтает об отдыхе. Неделя выдалась напряженной, да и завтра нас ждет насыщенный день». Ее намека не понял бы, пожалуй, только глупец. Женщина хотела, чтобы я отправилась в гостевую комнату. Хоть часы показывали начало 10-го, и сна не было ни в одном глазу. Я послушно поднялась с диванчика и без тени недовольства проговорила. «Вы правы, Лира и Лаиль. Отдых мне не помешает. Хорошего вечера». В ответ зазвучали пожелания спокойной ночи. Рыжеволосая женщина с победоносной улыбкой двинулась к выходу. Единственным, на кого я посмотрела напоследок, был Дэниел. От бокала выпитого вина его глаза сияли подобно идеально отполированным агатам, а на губах играла чуть заметная улыбка. Мы обменялись долгим взглядом, и я устремилась вслед за Лирой и Лаиль. Вопреки моим ожиданиям, женщина ни словом не обмолвилась по пути. Молча провела до двери и также молча удалилась. Гостевая комната была вдвое больше моей собственной. На стенах дорогой шелк пастельного цвета, на полу кремовый ковер. Не менее огромной оказалась и кровать с балдахином, застеленная золотистым покрывалом. В камине тихонько потрескивал огонь. Не успела я перевести дыхание, как в помещение вошла молоденькая горничная и помогла мне сменить вечернее платье на теплую ночную сорочку. Лира и Лаиль сделала все возможное, чтобы не допустить этим вечером еще одной моей встречи с Дэниелом. Эта мысль заставила меня усмехнуться, однако стало не смешно, когда она трижды за час заглянула в комнату. После первых двух неожиданных визитов мне пришлось бросить рисование ледяными узорами на стекле, слезть с подоконника и забраться в постель. Даже выключенный свет не помешал женщине и дальше наведываться в комнату, тихонько открывая дверь и проверять, не испарилась ли я. Поэтому, когда в половину 12-го раздался едва слышимый стук, больше напоминающий скрежет, а потом скрип дверных петель, я нисколько не сомневалась, что это снова Лира и Лаиль. «Адель, ты спишь?» – прозвучал внезапно шепот неподалеку от кровати. Темнота скрывала от глаз незваного гостя, однако мне не составило труда узнать его по голосу. Я села, не пытаясь прикрыться одеялом. Что Дэниел разглядит в кромешной тьме? «Уснешь тут, если в животе все время урчит от голода. Ты что здесь делаешь? Уходи скорее. Не хватало еще, чтобы Лира и Лаиль застала тебя у моей постели. Она каждые полчаса сюда захаживает. Тогда живо одевайся», — настоятельно рекомендовал он. «Зачем? Все вопросы потом», — отозвался Дэниел и метнулся к двери. Я выбралась из кровати и подбежала к креслу, на котором лежал приготовленный для завтрака наряд. Простое шерстяное платье. «Может, выйдешь?» — шикнула я на друга, заметив, что он все еще в комнате. «Куда? В коридор? Чтобы сразу попасться?» — возмутился Дэниел. «Здесь темно, хоть глаз выколи. Да и я к тебе спиной стою, поэтому не волнуйся. Лучше поторопись». Протяжно выдохнув, я быстро сбросила ночную сорочку, надела платье и ступила в мягкие комнатные туфли, после чего встала позади друга. «Как только открою дверь, беги направо со всех ног и спрячься в дальнем конце коридора. Я разберусь с одним делом и приду за тобой», — не оборачиваясь, прошептал он. «Направо, не перепутай». Дэниел нажал на ручку. Я обогнула его и опрометью понеслась в указанном направлении. Едва добралась до ниши и прижалась к ней спиной, как раздался разгневанный голос Лиры и Лаиль. «Что ты здесь забыл? Твоя комната в другой части замка! Немедленно отправляйся к себе!» Похоже, мои быстрые шаги потревожили покой женщины, которая решила переночевать сегодня в соседней комнате. «Как скажешь, мама», — спокойно произнес Колтран-младший, изображая саму покорность. Я осторожно выглянула из укрытия и с колотящимся от волнения сердцем стала наблюдать, что будет дальше. Лира и Лаиль открыла дверь гостевой комнаты, зашла в нее и почти сразу вернулась. «Неужели не заметила моего исчезновения?» «Ты все еще здесь?» — шикнула она на сына. «Ухожу, ухожу. Спокойной ночи, мама». Дэниел послал ей воздушный поцелуй и немного развязной походкой двинулся в мою сторону. Не желая оказаться замеченной, я снова спряталась. С невозмутимым видом друг прошел мимо меня. Наконец раздался щелчок закрываемой двери. Он молниеносно подлетел ко мне. Схватил за руку, и мы побежали, сломя голову в известном только Дэниелу направлении. «Куда мы?» – поинтересовалась я, когда мы оказались у подножья узкой винтовой лестницы. «Немного терпения», – ответил он на этот раз громко, не опасаясь быть замеченным. В отличие от меня, друг ни капельки не запыхался. Для стихийников в академии занятий по физподготовке не предусматривалось. Тем не менее, сосед по парте был в отличной форме, словно посвящал тренировкам немало времени. Возможно, именно поэтому он так и не отпустил моей руки. Боялся, что я не доберусь до цели без его помощи. После 30-й ступеньки я сбилась со счета. Преодолев последнюю, мы оказались на круглой каменной площадке, неподалеку от арочного окна, за которым мела метель. Стояла старенькая софа. Перед ней табурет с подносом, а еще чуть дальше горел костер. Мой желудок совершил кульбит. Едва я почувствовала запах горячего шоколада и увидела тарелку, полную различных вкусностей. «Надеюсь, ты не откажешься от чашки горячего шоколада в моей компании». Дэниел первым нарушил молчание. «Шутишь?» — с наигранным возмущением фыркнула в ответ. «Я только о ней и мечтала, лежа в постели». Смотровая площадка вовсе не кондитерская, но здесь гораздо лучше. Перебила я друга и прикоснулась к его руке. «Как догадался?» На губах Дэниела появилась благодарная улыбка. «Ты ничего не съела за целый вечер. С моей стороны было бы непростительно позволить тебе лечь голодной. Я дождался, когда все разойдутся по комнатам, и начал действовать. К сожалению, ничего другого раздобыть не удалось. Этого более чем достаточно», — заверила я друга и покосилась на поднос с едой. «Тогда прошу к столу». Он слегка склонился и в шутовской манере указал сразу двумя руками на диванчик. Ветер с улицы не проникал сюда. Очевидно, благодаря воздушному барьеру, что установил Дэниел. Тем не менее, на заметно потрепанной обивке я обнаружила два пледа. Восторженно взвизгнув, сбросила туфли и прямо с ногами забралась на диванчик. Одногруппник опустился рядом, протянул мне чашку еще горячего шоколада, взял другую и расслабленно откинулся на твердую спинку. Дэниел заключил их в воздушный кокон, чтобы восхитительный напиток не остыл к нашему приходу. «Какой волшебный запах!» прошептала я, втянув носом воздух и сделав внушительный глоток. Приятное тепло разлилось по телу, а на языке осталось сладкое послевкусие. Я не удержалась и смежила веки. Почувствовав на себе пристальный взгляд, открыла глаза и увидела, что Дэниел с усмешкой наблюдает за мной. «Неужели так вкусно?» — поинтересовался он, видимо, посчитав нужным что-либо сказать. «Еще как!» — восторженно протянула я и сделала новый глоток. «Бери торт. Между прочим, мне он очень понравился. Поэтому не удивляйся, если тебе мало достанется». «Бездна!» — внезапно выругался он. «Я где-то вторую ложку потерял. Придется есть одной. Хотя нет, давай ты ложкой, а я руками. Только сначала сниму жилетку, а то точно выможу». Дэниел поставил чашку на поднос, расстегнул пуговицы, избавился от серебристой жилетки и взял в руки плед. Я завороженно наблюдала за его слаженными действиями. Затем, как играли мышцы под рубашкой, которая просвечивалась в красноватых лучах огня. «Что такое?» — спросил он, заметив на себе мой взгляд. «Ничего», — повела я плечом, почти не испытывая смущения. «Просто непривычно видеть тебя без мантии». «Честно говоря, мне тоже. Не представляешь, какой я испытал в холле шок. Сначала подумал, что это не ты, а гостья моего деда». Одногруппник хохотнул, накрыл пледом мои плечи, укутался сам в другой плед и внезапно мрачно произнес. «Не обижайся, пожалуйста, на маму. Она обычно добрая и приветливая со всеми. А сегодня?» «Наверное, что мы на правильном пути», — раз мама так остро отреагировала на твое появление. Но меня мучает совесть, глядя, как она недружелюбно относится к тебе». Тихий голос Дэниела был полон сожаления. Я взяла блюдце с черничным тортом, отрезала кусочек и, прежде чем положить его в рот, произнесла: «Лира и Лаэль очень любят тебя и хочет уберечь от разочарований. Возможно, поэтому видит во всех знакомых с тобой девушках исключительно охотниц за деньгами. Или она лишь со мной так себя ведет?» Дэниел пригубил из чашки и помолчал какое-то время. «Без понятия. Ты первая, кого я привел в Винтеркасл. Но, думаю, дело не только в этом. Маме не нравится, что дедушка проникся к тебе симпатией. Я тоже удивлен, как быстро вы нашли общий язык. Он нам не часто открывается. А чтобы незнакомому человеку? Ни в жизнь. Может, я не настолько незнакомый ему человек, как тебе кажется?» Понизила я голос до таинственного шепота. Увидев вопрос в черных от полумрака глазах одногруппника, пояснила: «Раз бабушка осмелилась назвать его светлость по имени, значит, когда-то они были довольно хорошо знакомы. Это она сказала купить черничный торт. Думаешь, совпадение?» «Ты же знаешь, что я в них не верю». «Как и я. Что если лучший друг, о котором говорил твой дедушка, и есть моя бабушка, а десертом она хотела напомнить ему о себе?» Дэниел потянулся за своей порцией торта и откусил немаленький кусочек. Он старался открыть рот пошире, но все равно вымазался. Творожный крем был на губах, на подбородке и даже на кончике носа. О пальцах и вовсе следовало умолчать. Я давилась смехом, глядя на перепачканное лицо соседа по парте, который с серьезным выражением начал размышлять. На мой взгляд, лучшие друзья до конца жизни ими и остаются. Значит, не такими уж друзьями они были, раз перестали общаться. Нам ведь это не грозит, правда, Адель? Он повернулся и встревоженно посмотрел на меня. «Надеюсь», — только и сказала я. Но кто знает, какая кошка между ними пробежала. Внезапно мое ухо уловило удар башенных часов. Затем еще один. Они отбивали начало нового дня. Дэниел замер с тортом в руке и уставился невидящим взглядом в окно. «Что с тобой?» — взволнованно спросила я с чашкой у губ. Друг молчал, пока не прозвучал последний удар. «Каждый год, в день рождения, ровно в полночь я загадываю желание». Он заглотил последний кусок десерта и запил шоколадом. «Своего рода традиция». «И как? Сбываются?» Я склонила голову на бок и с усмешкой взглянула на Дэниела. Всего один вечер в его обществе и столько открытий. Именинник поморщился и тщательно вытер салфеткой губы, подбородок и пальцы. Но в уголке рта и на кончике носа все равно виднелись следы крема, что вновь заставило меня улыбнуться. «Ни разу. Но я не оставляю надежд». «Что загадал в этот раз?» Невежливо полюбопытствовала я. «Если расскажу, тогда точно не сбудется», — совершенно серьезно произнес друг. «В таком случае позволь поздравить тебя с днем рождения и пожелать исполнения самой заветной мечты». С толикой пафоса произнесла я торжественную речь. «Знала бы, что мы устроим посиделки в полночь, захватила бы подарок». «Какой еще подарок?» — взвился Дэниел. «Ты сама для меня как подарок. Я в том смысле, что твое присутствие мне в радость. Впервые за 23 года я отмечу день рождения не только с родными, а еще с другом. И это праздник». Прежде сосед по парте не говорил мне ничего подобного. От таких слов на душе стало необычайно тепло. Сердце значительно ускорило ритм, а на щеках вспыхнул румянец. «За тебя!» — отсалютовала чашкой, как бокалом шампанским. Сделала глоток бархатного напитка и утопила в нем взгляд. На смотровой площадке повисло тягостное молчание. Очевидно, Дэниел посчитал нужным нарушить его, раз внезапно спросил: «Как тебе здесь?» «Очень уютно», — отозвалась, не кривя душой. «Костер, теплый плед, горячий шоколад, вкусный торт, общество друга. Что еще нужно для хорошего вечера?» Именинник опустошил чашку, убрал посуду на поднос и снова откинулся на спинку диванчика, закинув за нее руку. Дэниел задел пальцами мои волосы, однако руку не убрал. Он почти касался левого плеча, почти обнимал меня. Тем не менее, делал вид, что не происходило ничего необычного. Словно сидеть вот так, бок о бок, вполне нормально для друзей. «Я в целом про Винтеркасл. Надеюсь, ты не обидишься на правду. Здесь красиво, очень красиво. Каждая деталь интерьера буквально кричит о богатстве и значимости хозяев замка. Но я мечтаю о небольшом домике на окраине города, где мы с мужем смогли бы растить детей, вдали от посторонних глаз. А здесь столько прислуги, что куда ни ступи, обязательно на кого-либо наткнешься. Не выдержав изучающего взгляда Дэниела, я встала и подошла к окну, за которым по-прежнему в страстном танце кружилась метель. Я разделяю твои мысли, но имя и титул ко многому обязывают. Чтобы поддерживать авторитет, герцог вынужден устраивать званые вечера, балы, принимать важных гостей. Маленькие домики непригодны для этого. Обслужить всех без слуг просто нереально. Внезапно друг замолчал. Скрипнул диван, и у меня за спиной раздались шаги. Почему вдруг загрустило? Совсем рядом прозвучал его встревоженный голос. «Из-за денег? Если да, то тебе не о чем переживать. Даже если бы ты отказалась сыграть мою невесту, я все равно заплатил бы за твою учебу. Мы же друзья». Я повернулась к Дэниелу лицом и слегка запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Мне не нужны деньги. Бабушка даст нужную сумму». «Тогда почему согласилась?» В голосе сквозила явная растерянность. «Мы же друзья», — вернула ему фразу. «Хотя, пожалуй, у меня будет ответная просьба». Я еще не озвучила ее, а мои щеки уже запылали ярким пламенем. Наверное, всему виной было новолуние, иначе как объяснить закравшуюся в голову шальную мысль? Заметив мое странное поведение, Дэниел удивленно вскинул брови. «Говори, если исполнить ее в моих силах, то можешь на меня рассчитывать». «Понимаешь, мне самой почти 23, а я никогда ни с кем не целовалась». Я уронила от смущения лицо в ладони, не зная, как закончить. «Шутишь?» — воскликнул он. Я подняла голову и снова посмотрела на одногруппника, у которого разве что челюсть не отвисла от изумления. «В том-то и дело, что нет», — в моем голосе проскользнули нотки отчаяния. «Ну даешь, Адель, умеешь поразить до глубины души. Нравы среди аристократов, конечно, строгие, но чтобы настолько блюсти их, учитывая учебу в академии, нужно обладать завидной стойкостью духа. Только чего ты ждешь от меня? Совета? Я не хочу показаться Кайлану полной неумехой, когда это произойдет между нами впервые. Поэтому прошу, поцелуй меня». «Нет», — отрезал он без промедления. Я чуть со стыда не сгорела. Судорожно втянув воздух, прошептала. «Мне некому больше обратиться с подобной просьбой. Ты единственный, с кем я общаюсь из мужчин». «Это плохая идея, Адель», — непривычно серьезным тоном проговорил Дэниел и провел рукой по волосам. «Почему? Ты можешь влюбиться в меня, а я не хочу потерять друга. Ты дорога мне, Адель». «Издеваешься?» — вспыхнула я от злости. «Мы знаем друг друга 4 года. Один поцелуй ничего не изменит. Зато ты оказал бы мне услугу». «Ладно, забудь», — махнула я рукой и нацепила подобие улыбки. «Постарайся, по крайней мере, делать вид, что этого разговора не было. Спокойной ночи». Я мечтала провалиться сквозь землю, попасть прямиком в родительский дом, сбежать на край света, только бы не встречаться с Дэниелом в ближайшее время глазами. Интересно, он имел представление, чего мне стоило даже заикнуться? Сорвавшись с места, я направилась к выходу. Стоило поравняться с именинником, как его пальцы сомкнулись на моем запястье. Шатен рывком притянул меня к себе. «Отпусти», — потребовала, пытаясь выдернуть руку из капкана длинных мужских пальцев. «Тссс, поцелуи любят тишину». В следующий миг Дэниел положил левую ладонь мне на затылок, так, чтобы я могла двигаться только к нему, а его губы поймали мои. На пару мгновений у меня перехватило дыхание от удивления. Спустя еще пару мгновений я попыталась оттолкнуть воздушника из-за накатившей паники. Но стоило упереться ладонями в крепкую мужскую грудь и почувствовать, как сильно бьется под пальцами сердце Колтрана, все изменилось. Страх отступил. Натянутое, словно тетива лука, тело расслабилось. Я не знала, что нужно делать, но решила со всей серьезностью отдаться таинственному делу и прочувствовать гамму эмоций. Дэниел целовал меня настойчиво. И при этом очень нежно, не желая испугать. Его губы хранили вкус шоколада, убеждали ответить. Прислушавшись к впечатлениям, я быстро пришла к ошеломительному выводу, что поцелуи — весьма приятное занятие, и открыла рот. Мои губы сами собой начали исполнять странный танец, и тогда воздушник еще крепче прижал меня к себе, заставляя почувствовать силу натренированного тела. Его рука скользнула с моих волос на шею, провела по чувствительной коже за ухом, порождая волну мурашек. Пораженная реакцией на простую ласку, я сжала пальцами мужскую рубашку и сильнее прильнула к другу, начиная путаться в своих чувствах к нему, все хуже понимая, кто передо мной. Поцелуй стремительно стирал память. Но это был Дэниел, и никто другой. Только с ним я могла позволить себе подобное поведение, зная, что не услышу потом ни слова в упрек. Только ему могла поручить столь важное дело, как обучение поцелуям, и быть уверенной, что делаю все правильно, когда придет долгожданный час. Поцелуй тем временем становился все более горячим и близким. Губы воздушника жадно пожирали мои. Я старалась не отставать. Совершенно потеряв голову, сама не заметила, как вытащила белую рубашку из мужских брюк, запустила руки под одежду и провела ладонями по напряженной спине. Дэниел горячо выдохнул мне в рот и слегка застонал. Я застонала в ответ, объясняясь с ним на том же странном языке, часто бьющихся сердец и крепких объятий. Очевидно, эти порывистые звуки и привели нас в чувство. Мы мгновенно отпрянули и потрясенно посмотрели друг на друга. Его грудь часто вздымалась, глаза почернели и превратились в горящие угли, губы заметно покраснели. Вряд ли у меня был более опрятный вид. Однако это дело могло немного подождать. Привести себя в порядок гораздо проще, чем взять под контроль разбушевавшиеся эмоции. Я смежила веки и попыталась восстановить сбившееся дыхание, а заодно истребить в себе желание вновь ощутить его руки на своей талии, спине. «Вот это поцелуй! Такой вовек не забудешь!» «И что теперь?» — задалась вопросом. Поток мыслей почти сразу прервал голос Колтерна-младшего. «Ты как, в порядке?» — будничным тоном спросил он, делая вид, что мгновение назад между нами ничего не произошло. Подол белой рубашки уже вернулся на прежнее место. Глаза приобрели привычный коричневый оттенок. Лишь пылающие губы напоминали о недавнем безумстве. Я решила перенять тактику Дэниела и как можно спокойнее произнесла. «Более чем. Спасибо за практику. Думаю, мне пора». «Постой». Именинник сделал шаг ко мне и двумя руками старательно пригладил волосы, которые сам и взъерошил. Закончив, спросил: «Поможешь с костром?» «Конечно». Повела я плечом и сковала огонь в глыбу льда. Единственный источник света погас шипением, и с моих плеч словно гора свалилась. Мне не нужно было больше изображать из себя холодную статую. «Иди вперед, я чуть погодя за тобой». С этими словами Дэниел вручил мне кристалл света, и я начала спускаться по крутой лестнице, оказавшись в знакомом коридоре, и спустила протяжный вздох, и только сделала шаг в направлении гостевой комнаты, как передо мной вырос герцог. Я с трудом сдержалась, чтобы не закричать от испуга. «Что вы делали в башне?» – требовательно спросил он, окинув меня с головы до ног цепким взглядом, который больше всего задержал на губах. Я по спине пробежала нервная дрожь, и ни одно слово больше не обрело звука. «Мы пили горячий шоколад», – немного дерзко воскликнул нагнавший меня Дэниел и встал рядом, словно желая защитить от нападок деда. Ему достался тот же проницательный взгляд. Но воздушник встретил его с завидной безмятежностью. Мне бы его невозмутимость. «Это так теперь называется?» Густые брови его светлости взлетели вверх. В темных глазах поселились смешинки. «Во времена моей молодости мы в таких ситуациях говорили, что читали книгу. Проводи Лиру и зайди ко мне в кабинет». «Хорошо, дедушка», — покорно проговорил Дэниел и подставил мне локоть. Я ухватила за него, точно утопающий за соломинку, сгорая от стыда. Попрощалась с его светлостью и бок о бок с Колтерном-младшим направилась в гостевые покои. По пути никто из нас не обронил ни слова. Лишь у двери мы довольно сухо и шепотом обменялись пожеланиями спокойной ночи, после чего я поспешила скрыться в комнате. Только оказавшись внутри, я поняла, почему Лира и Лаиль не заметила моего исчезновения. Под одеялом находилась умело созданная иллюзия девушки, которая распалась на сотни крохотных огоньков. Стоило к ней прикоснуться пальцем. Все-таки Дэниел уникальный маг. Мне за ним не угнаться в знаниях. Я сняла платье. Аккуратно разложила его на спинке кресла. Надела сорочку и без сил упала на кровать. Губы все еще пылали. Ощущение поцелуя не покидало меня. Хотя пора было бы уже. В негодовании, крепко обняв подушку, не заметила, как поток мыслей сменился крепким сном.